Глава 5. Эрика. 24 часа проходят как в тумане. Я не верю, что со мной могло случиться такое. Кажется, будто в мое тело вселился кто-то другой, а я сама из него ушла. Ушла туда, где нет ни цвета, ни запаха, ни тепла, ни холода. Наступило утро субботы. Мы с Брайаном, Энни и психотерапевтом сидим у патолога-анатома Филадельфийской больницы. Я думала, нас проведут прямо в морг, поднимут белую простыню, и я увижу тело дочери на металлическом столе. Но вместо этого Джоанна, чернокожая женщина средних лет, приглушенным голосом разговаривает с нами у себя в кабинете. Выражает соболезнование и обещает, что на опознание нашей девочки нам будет дано столько времени, сколько потребуется. Все произойдет прямо здесь, в этом кабинете. Вы увидите снимки. Джоанна показывает на фотографии, лежащие обратной стороной вверх. Я буду переворачивать их по одному, предварительно объясняя вам, что изображено на каждом. Она улыбается. Ваша доченька облегчила нам работу, положив в карман джинсов документы. Мы почти уверены, что тело, о котором идет речь, принадлежит Кристин Блэр. Джоанна показывает студенческое удостоверение с фотографией. Я вижу лицо моей девочки. Оно озарено и беззаботно улыбается, не подозревая о том, какая судьба ее ждет. Зажимаю рот рукой в запоздалой попытке остановить рвущиеся из горла рыдания. Сделав судорожный вздох, тяну в себя воздух мелкими глотками. «Извините», — говорю я, стараясь дышать ровнее и глубже. «Просто я не могу поверить». Джоанна дотрагивается до моей руки. «Понимаю». «Мне хочется заорать. Да ни черта ты не понимаешь. Откуда ей знать, каково это, когда тебе говорят, что прекрасная жизнь твоего ребенка прервалась в один момент? Вместе со всеми мечтами, надеждами и ожиданиями погасла, как докуренная сигара». Энни сжимает мои пальцы. Брайан наклоняется к моему лицу. «Ты как?» Делаю глубокий вдох и киваю. Хватаю руку Энни, напоминаю себе о том, что нужно крепиться ради нее. Еще раз благодарю Бога за то, что хотя бы она не села на тот поезд. Сейчас я покажу вам фотографию правой ступни. Вы должны понимать, тело сильно пострадало, остались отеки, синяки. Обращайте внимание на такие приметы, как родимые пятна, татуировки и шрамы, если они были. Сначала мне кажется, что раздутая нога, которую я вижу, не может быть ножкой моей дочери. Но ногти, они выкрашены в фиолетовый цвет. «Лак», — произношу я, хватаясь за горло, и снова чувствую, как весь мой мир рушится. Джоанна одну за другой переворачивает фотографии лодыжек, коленей, торса. Несмотря на отечность, я узнаю ребристую грудную клетку своей дочери. «Милая!» — шепчу я, дотрагиваясь пальцем до снимка. Джоанна ждет, пока я успокоюсь. «Теперь вам будет еще тяжелее. При взрыве грудь и лицо сильно обгорели». Энни начинает плакать. Я обнимаю ее, мучаясь от того, что не могу облегчить ей страдания. «Дорогая, давай выйдем». Она выпрямляется. «Нет, мама, я уже не ребенок». Это простое признание причиняет мне новую боль. Энни права. Ее детство оборвано, причем самым жестоким образом. Она против воли с головой окунулась во взрослую беду. Когда Джоанна переворачивает фотографию, Брайан шумно глотает воздух. Я быстро зажмуриваюсь и инстинктивно прижимаю Энни к груди. «Думаю, мы видели уже достаточно», — говорю я, молясь о том, чтобы лицо Кристин не запомнилось нам таким, обгоревшим, покрытым копотью. «Чтобы она навсегда осталась для нас красивой девочкой, с нежной кожей цвета слоновой кости. «Брайан, ты закончишь без нас?» Он проводит рукой по глазам. «Да, конечно». Брайан разочарован тем, что я оставила все самое тяжелое ему одному. Я его понимаю. И все-таки сейчас я должна в первую очередь думать об Энни. «Возьмите». Джоанна протягивает мне свою визитку. «Я на связи 24 часа, 7 дней в неделю. Могу посоветовать психотерапевта на Манхэттене, если понадобится». Торопливо благодарю и, обняв Энни обеими руками, выхожу вместе с ней из кабинета. Джоанна в это время объясняет Брайану, что будет на следующей фотографии. Закрывая дверь, я слышу, как он говорит. «Да, это она. Это наша Кристин». Энни зашла в туалет, а я сижу на скамейке в коридоре, глядя на удостоверение, которое было у Кристин в кармане. Хочу положить его в кошелек и натыкаюсь на фотографию, сделанную, когда девочкам было 3 года. Память возвращает меня назад в наше маленькое бунгало в Мэдисоне. В ту субботу я позвала к нам фотографа, чтобы он сделал семейный портрет. Мы только что пообедали, Брайан пошел наверх принять душ и переодеться. Дочки помогали мне убирать со стола, брали суповые миски в свои крошечные ручки и переносили их на столешницу. В желтых стенах давно не ремонтированной кухоньки царило воодушевление, обсуждались планы на вторую половину дня. «Сейчас мы наденем все самое нарядное», — сказала я девочкам, принимая у них посуду и составляя ее в мойку. «А когда нас сфотографируют, поедем к бабушке и дедушке Блэр. Мы все вместе будем ужинать в Ломбардино». «Ты наденешь на нас самые красивые платьица?» — спросила Кристин. «А как же? Ломбардино? Это ведь особое место. Папин любимый ресторан». «Ура!» — воскликнула Энни. В ту же секунду, вторя ее радостному возгласу, раздался другой звук. Миска выскользнула из ручек и разлетелась по кафельному полу миллионом мельчайших частичек стекла. «Никому не двигаться!» — скомандовала я и подхватила Энни одной рукой, а Кристин другой. Перенесла их обеих на первую ступеньку лестницы. «Сделаем вот так. Я приберусь на кухне, а вы пойдете наверх и начнете приводить в порядок себя. Первое задание — стереть с мордочек усы от молока». «Усы бывают только у мальчиков», — заметила Энни. «Пойдем, Энни, наряжаться», — сказала ей Кристин, и они поскакали вверх по лестнице. Я подмела и выбросила осколки, вымыла и вытерла посуду. Все это время я улыбалась, слыша со второго этажа смех девочек. Их комната была прямо над кухней. Брайан спустился в накрахмаленной рубашке, надушенной одеколоном с древесным запахом. «А вот и мой неотразимый муж», — сказала я и потянулась к сушилке, чтобы поставить туда чашку. А он подошел сзади и поцеловал меня в шею. Всем своим существом я ощутила покой. Нет, это было больше, чем покой. Это было одно из редких мгновений чистой радости. Я жила в семье, о которой всегда мечтала. Муж, 2 детей, все здоровы, все счастливы. Чего же я могла желать? К чему стремиться? Через 15 минут над нашими головами раздался топот маленьких ножек. «Зажмурьтесь!» — крикнула Кристин с верхней ступеньки. Я взяла Брайана за руки, мы вышли в гостиную и притворились, что закрываем лицо ладонями. «Откройте глаза!» — скомандовала Энни. И тут я увидела 2 принцесс. Держась за ручки, они шествовали по лестнице так торжественно, будто в самом деле были царственными особами. «Ах, мои милые!» — воскликнула я, прижав руки к груди. Девочки надели костюмы, скопированные из диснеевских мультиков. Энни — розовый, а Кристин — фиолетовый. Тюлевые юбочки колыхались при каждом движении ножек, обутых в атласные туфельки. На головках красовались колпачки с перьями и ленточками. «Мы красивые?» — спросила Кристин. Она явно знала ответ на вопрос. А вот ее сестренка казалась менее уверенной в себе и переводила полный надежды взгляд с меня на Брайана. «Да!» — воскликнула я, промокая слезы. «Вы красавицы!» Встревоженное личико Энни просияло. «Мы оделись сами», — гордо сказала она. Брайан усмехнулся. «Но фотографироваться в таких глупых костюмах нельзя. Мама переоденет вас в нормальные платья». Довольные лица девочек мгновенно помрачнели. Было видно, как они разочарованы тем, что не смогли угодить отцу. Как они ни старались, он всегда хотел от них чего-то большего. Я по себе знала, каково это. «Нет», — сказала я мужу, нарушая видимость родительского единодушия, которую обычно старалась поддерживать. «Вы выглядите чудесно». Весь вечер Брайан на меня дулся. Я вполне понимала его раздражение. Даже фотограф был удивлен тем, что дети снимаются в маскарадных костюмах. Но с тех пор то семейное фото — мое любимое. В конце коридора показалась Энни. У нее красные глаза. Сглотнув слезы, прячу студенческое удостоверение Кристин за фотографию 16-летней давности. Не поднимаю взгляд, пока не успокоюсь. «Крепись, не вздумай сломаться», — твержу себе. Наконец пытаюсь улыбнуться той принцессе, которая теперь осталась у меня единственной. Не сомневаюсь, что Энни читает мои мысли. Она тоже видит. Наша... Когда-то прекрасное королевство разрушено и никогда не будет прежним. Мы даже не подозреваем о том, какими сильными можем быть, пока не почувствуем себя слабыми. Тогда сила пробивается наружу, как маргаритка через щель в цементе. Мне приходится отвечать на вопросы, о которых я раньше и думать не могла. Кремация или традиционное погребение? Урна или надгробие? Прощание в церкви или у нас дома? Я выбираю кремацию, мемориальный камень и церемонию в церкви Святой Троицы. После нее самые близкие собираются в нашей квартире. 7 часов вечера. Стоя на пороге в черном льняном костюме, провожаю последних гостей. 4 школьных подружек Кристин. Прижимаю каждую к груди, вдыхая сладкий аромат юности. «Она очень вас любила. Спасибо, что были ее подругами». Лорен Раш стискивает мою руку. «Берегите себя, мисс Блэр». Примечание. «Мисс» — обращение, которое становится перед фамилией женщины, чье семейное положение неизвестно или подчеркивается, вошло в употребление в 1970-е годы по инициативе феминистического движения. «Увидимся, девочки», — говорю я дрогнувшим голосом. Лорен, обернувшись, грустно мне улыбается. Я провожаю всю четверку взглядом до лифта. «Заходите. Здесь по-прежнему ваша кают-компания». Кристин и ее друзья называли так нашу квартиру, потому что несколько лет это было место сбора их кружка. Скоро они найдут себе другую кают-компанию. Обязательно найдут. Направляюсь в кухню, стараясь смириться с тем, что потеряла не только Кристин, но и ее друзей. Ураган энергии, который они поднимали, пронесся мимо. Не будет больше ни посиделок с ночевкой, ни импровизированных вечеринок. Сестра училась с Кристин в одном классе, но в ее круг не входила. У Энни была только одна близкая подруга, Лия. Сейчас моя дорогая девочка сидит, облокотившись о столешницу, и рассеянно жует пахлаву, которую так любила Кристин. Взгляд устремлен в никуда, а по щекам катятся слезы. У меня сжимается сердце. Даже Лия не приехала сегодня поддержать Энни. Она учится в Стэнфорде и до зимних каникул вырваться не сможет. Наверное, зря я разрешила дочери взять на год академический отпуск по семейным обстоятельствам. Нужно было все-таки заставить ее вернуться в Хаферфорд. Избыток свободного времени не поможет ей справиться с горем, а наоборот. Сглотнув образовавшийся в горле комок, Я наклоняюсь и целую Энни. «Держишься, дорогая?» «Да». Она отворачивается и плечом вытирает слезы со щеки. «А ты?» «Больше всего мне сейчас хочется обнять Энни и разрыдаться. Но ради нее я надеваю маску сильной женщины, у которой все под контролем. Она, как и все, должна видеть меня несломленной и даже благодарной. Да-да, благодарной судьбе за то, что хотя бы одна из моих дочерей в то утро вернулась домой за телефоном и опоздала на поезд. Иначе я потеряла бы их обеих, а значит, и себя. Без Энни притворяться было бы бессмысленно. Со мной все в порядке. Вру я. Отлично». Энни берет еще кусочек пахлавы и удаляется в свою комнату. Мне, наверное, стало бы легче, если бы она закричала. «Почему ты нарушила обещание и не повезла Кристин на машине? Почему поставила свою дурацкую работу выше нас?» Но она не требует объяснений, а просто уходит. Я виновата перед ней. Опять наш семейный круг сузился, как в тот раз, когда ушел Брайан. Только теперь вина на мне. Если бы я не нарушила своего слова, Энни не потеряла бы сестру. С этим грузом мне придется жить дальше. Роюсь в шкафчике возле кофеварки в поисках успокоительного. Непослушными пальцами достаю из оранжевого пузырька белую таблетку и глотаю ее, надеясь, что это чудо-средство притупит мою боль на ближайшие 5 часов. И 50 лет. Вытираю столешницу, когда в кухню входит моя 34-летняя сестра Кейт. Туфли она сняла. На босой ноге татуировка в виде розового бутончика. Она тянется за тряпкой. «Рик, давай я, а ты посиди». «Нет, спасибо. Мне проще отгонять мысли, когда я чем-нибудь занята». Кейт садится на табурет, который только что освободила Энни. «Ты все очень хорошо организовала». «Спасибо. Может, через год соберемся еще раз с семьей. Тогда и развеем оставшийся пепел. 2 недель, по-моему, недостаточно, чтобы попрощаться с человеком навсегда. Жаль, что папа не приехал». Отворачиваюсь и делаю вид, будто оттираю пятнышко с ручки холодильника. Мне не хочется говорить об отце, о человеке, которого я считаю виновником смерти матери. Он никогда меня не поддерживал, с какой стати сейчас начинать? «Рик, будь к нему снисходительнее. Он перенес тяжелую операцию на бедре. Ему так плохо». «Плохо от того, что он болен? Или от того, что не приехал меня поддержать? Скорее, первое». Я бросаю тряпку в раковину и поворачиваюсь к Кейт. «Кого бы я сейчас хотела видеть, так это маму. Она бы нашла, что сказать». Кейт встает и обнимает меня. «Представляю, как тебе ее не хватает. Ты так и не смогла смириться с маминой смертью, да?» Подавляю слезы. Когда мама утонула, мне было 10 лет. А Кейт едва научилась ходить. Она только по моим рассказам знала ту добрую, нежную женщину, которая любила слова, книги и всех пушистых существ. Кейт до сих пор не понимает, кого лишилась. И иногда я ей завидую. «Я не хочу с этим мириться», — отвечаю я, качая головой. «А теперь у тебя новая утрата, даже еще более тяжелая. Но, Рик, ты научишься жить дальше. Кристин бы этого хотела». Я в упор смотрю на сестру, и слезы опять начинают щекотать мне горло. «Как, Кейт, как мать может жить дальше, а?» Я хватаю ее за плечи и сквозь стиснутые зубы прибавляю. «Говори, мне очень хочется слышать». Она привлекает меня к себе. «Ох, дорогая, если бы я только знала». Я прижимаюсь к плечу сестры щекой и зажмуриваю глаза. «Как бы я хотела быть на ее месте! Я бы с радостью умерла! Из-за нее, из-за Энни!» «Знаю, но для Энни ты должна сделать то, что гораздо труднее. Продолжить жить. Осень сменяется зимой. За окном то же, что в моем сердце. Холод, пустота. Не пейзаж, а карандашный набросок на белом листе. Праздники меня едва не доконали. Рождество было мучением. Мы с Энни обменялись бессмысленными подарками и встретили Новый год безо всякой радости или надежды. Я делю для себя время на часовые отрезки и преодолеваю их по-разному. То меня наполняет ярость, тогда я съезжаю с дороги и изо всех сил бью по рулю. То одолевает удушливая тоска, приходится расстегивать воротник, чтобы не задохнуться. А в центре этого эмоционального водоворота сосущая душу бездонная черная дыра стыда. Почему? Почему я не сдержала обещания, данного дочерям? Февральское утро, 5:30. Сижу одна на темной кухне, потягивая кофе. Маленький белый квадратик на экране телефона напоминает мне о том, что сегодня последний день месяца. Каждое утро я начинаю одинаково, набираю номер Кристин и жду. «Привет, это Кристин. Оставьте сообщение». Закрыв глаза, я слушаю голос дочери. Потом робот говорит: «Память автоответчика заполнена». Но я все равно шепчу: «Я люблю тебя. Прости, дорогая». Снова набираю номер и снова слушаю. Я всегда буду класть на него деньги. Только бы не лишиться последней возможности слышать свою дочь. Звонит домашний телефон, я вздрагиваю. На экранчике высвечивается имя сестры. Пытаюсь придать голосу немного бодрости. «Привет, Кейти. Что так рано встала?» «Решила перед работой испечь печенье для Молли и ее детей. Сегодня Джона возвращается домой из больницы». «Ты молодец», — говорю я живо, представляя себе, как моя добрая сестра, не имеющая собственных детей и живущая на крошечном островке, встала ни свет ни заря и готовит на тесной кухоньке для моей старой подруги Молли Претслав. «Как у парня дела?» Год назад старшеклассник Джона, сын Молли, на тренировке по баскетболу повредил позвоночник. Все прошлое лето Энни и Кристин провели на острове Макена, где собирали деньги ему на лечение. А я? Я даже цветов в больницу прислать не удосужилась. Новый приступ стыда. «Так себе. Ходить бедняга, похоже, не будет. Но руки заработали, и речь восстановилась. Уже что-то. Не представляю себе, как Молли управляется одна, пока муж служит в Катаре. По-моему, тяжелее всех приходится Саманте. Девочке всего 7 лет. Ты ведь, когда сможешь, позвонишь Молли, поддержишь ее? «Да», — говорю я, потирая виски. «Но на самом деле мне нечем утешить Молли, нечего ей дать. Я сижу в глубокой темной расселине. Вижу свет наверху, слышу голоса, даже смех. Но туда, где я застряла, ничего не проникает. «Извини», — говорит Кейти. «Я не спросила, как ты сегодня себя чувствуешь. Чаще всего я вру сестре, мол, все хорошо, держусь, мне уже лучше. Но в самые тяжелые дни правда просачивается наружу. Неважно. Расскажи, я с тобой. Зачем я нарушила обещание, которое дала Кристин? Если бы я только могла вернуть тот крошечный отрезок времени, все сложилось бы иначе». «Не надо», — мягко говорит Кейти, но я, облокотившись о стол, продолжаю. «Я бы не убежала по своим делам, а сидела и болтала бы с ней. Я хоть сказала спасибо за завтрак. Кейт, я не помню. Надо было дать ей почувствовать, как я ценю ее желание меня порадовать и как я ее люблю. Надо было послать работу подальше и самой вести девочек в Филадельфию». Подпираю поникшую голову ладонью. «Если бы я только могла все обнулить». Откуда-то издалека доносится: «Обнуление бывает 365 раз в году. Называется полночь». У меня перехватывает дыхание. Резкий, хриплый лай своего отца я узнаю где угодно и когда угодно. Даже вижу его лоб, пересеченный морщинами, и большой красный нос с сиреневыми прожилками. Как он смеет встревать? Он неделями мне не звонил, а когда звонил, его соболезнования звучали неуклюже и поверхностно. «Вот спасибо», — говорю я громко, чтобы он меня услышал, и с очевидной иронией прибавляю. «Непременно запомню твои мудрые слова, Платон». «Бетон? При чем тут бетон?» «Нет, я не позволю ему меня бесить». «Кейт, отключи громкую связь, сейчас же». «Отключаю». Теперь голос сестры звучит четче. «Погоди, я перейду в гостиную». «Почему ты мне не сказала, что он слушает?» «Да успокойся ты. Он только что вошел, взял печенье для Джона. Занимается с ними, пока тот не может ходить в школу. Представляешь, он ведь у нас математический гений». Кейти усмехается, а я не могу заставить себя даже улыбнуться. Мне противно от того, что мой отец, капитан вшивого туристического паромчика, приводит меня в такое состояние. «Слушай, мне пора собираться на работу. Удачного дня. Я люблю тебя, Кейти, моя девочка». «Спасибо. Я и папе передам, что ты его любишь. Не нужна ему моя любовь». Я качаю головой. Кейт понижает голос. «Рик, да ладно тебе. Он же не монстр. Он просто хотел сказать тебе, что каждый день нужно начинать жить заново. Не самый плохой совет». «Да. Раз уж на то пошло, сегодняшний день я предпочла бы начать с душа». «Как твой конкурс? Осталось всего 2 месяца, верно?» «Верно. Если смогу удержать темп, то, возможно, прорвусь в элиту. Эта гонка — единственное, что заставляет меня собирать мысли в кучу». «Понимаю. Работа отвлекает. Но однажды, сестренка, тебе все-таки придется выплакаться». «Работа не отвлекает. Она спасает жизнь». Положив трубку, наливаю себе еще кофе. Мне трудно успокоиться после столкновения с отцом, брюзгой и скрягой, у которого находится время для всех, кроме старшей дочери. С дымящейся кружкой иду по коридору мимо двери в спальню Кристин. «Может, на меня вдруг подействовали слова, Кейт? Однажды тебе все-таки придется выплакаться. А может, просто настало время. Так или иначе, я не ускоряю шаг, как обычно, а останавливаюсь, делаю глубокий вдох и снимаю табличку «Не беспокоить».